Вот так-то. «Ну, конечно же, я писала», — возразила Стелла. «Довольно долго. Но от тебя не было ни слуху, ни духу». «Милая Стелла, не обращай на это внимания. Не думай об этом. Забудем обо всем. Теперь ты снова здесь. Как тебе, моя милая берлога? Мала и без претензий, но уютно, не правда ли? А главное — атмосфера. Очень красиво. А сколько красивой мебели!» Стелла закрыла глаза, чтобы вспомнить свою мастерскую. «Вот там была скамья, там стоял верстак, все эти ящики из-под сахара и незашторенное окно, выходившее во двор». «Ты устала?» — спросила Ванда. «У тебя ужасно усталый вид, круги под глазами. Но теперь, вернувшись из большого мира, ты можешь немного отдохнуть, успокоиться». Стелла сказала: «Я попыталась вспомнить мастерскую. Здесь так счастливо жилось. Подумать только, 7 лет молодости. Ванда, сколько времени, собственно говоря, длится молодость?» Ванда ответила довольно резко: «У тебя слишком долго, звездоглазка». «Да, мы называли тебя звездоглазка. Красиво, не правда ли? Ты была так наивна и верила всему, что тебе говорили. Чему угодно». Примечание. Звездоглазка — героиня известной одноименной сказки финляндского писателя Сакариаса Топериуса, 1818-1898. Стелла подошла к окну, отдернула драпировку и посмотрела на серый, совершенно обычный, но по-прежнему чарующий двор со всеми его окнами, и вдруг вспомнила: «Здесь я стояла с Себастьяном. Мы смотрели вдаль за все эти крыши, и дальше, через гавань, и еще дальше, через море, через весь мир, которым мы будем владеть, за который будем бороться и побеждать. О, это окно!» Она обернулась к Ванде. «Ты сказала, что я верила чему угодно. Но ведь было столько всего, во что можно было верить, не так ли? И, вероятно, стоило в это верить, разве не так?» Опустились сумерки, и Ванда зажгла все свои лампы под шелковыми абажурами. Она сказала: «Тебе было весело в этой комнате, не правда ли? Тебе было весело 7 лет, вплоть до самого последнего праздника, моего прощального праздника. Помнишь его?» «Помню ли я его? Мы произносили ужасно высокие слова. Мы были так глубокомысленны. Кажется, это было в июне, и солнце взошло в 2 часа ночи. И тогда я залезла на стол и воскликнула: „Да здравствует солнце!“ А русский, который сидел под столом и пел, откуда он, собственно говоря, взялся?» «Русский? Он был один из тех, кто постоянно водил с вами компанию. Ведь вы были такие жалкие, а вас было много, слишком много. Но я разрешала всем приходить. „Приводи их с собой, — говорила я, — приводи их непременно с собой. Таковы мои принципы. Уж если праздник, то с большим размахом. Вас было 22 человека. 22. Я сосчитала вас. Это был один из лучших праздников, которые я устраивала в честь своих друзей». Стелла сказала: «Что ты имеешь в виду? Ведь это был мой праздник». Ну да, если тебе так хочется. Я устроила для тебя прощальный прием, так что некоторым образом это был и твой праздник. А потом ты уехала утренним поездом». «Да, утренним поездом», — подумала Стелла. «Себастьян провожал меня к поезду. Какое было чудесное летнее утро! Он обещал приехать следом за мной, как только выяснит все относительно своей стипендии и как только я найду для нас мастерскую или комнату, дешевую гостиницу, все что угодно, где мы могли бы работать. У него редко бывало постоянное жилье. Я должна была послать свой адрес Ванде. „Прощай, любимый. Береги себя».